Глава 12. Ее Величество. Альдар явился на рассвете. Алекса уже не спала. На севере рассвет наступал поздно. Она как раз успела сходить подбросить дров в печку, которая стояла в хлеву, и подоить корову. Ведро молока так и осталось стоять на улице. Девушка размышляла о том, что если Ледяной передумает, то, пожалуй, действительно стоило подумать поменять счастье на козу. Алексе одной такого количества молока было слишком много. Впрочем, она слышала, что из него можно делать не только простоквашу и сметану, но и масло, которое в снегу может храниться очень и очень долго. Но одного взгляда на повелителя севера оказалось достаточно, чтобы понять. Он не передумал. Бесстрастное лицо, как всегда, ничего не выражало. И вместе с тем, вид его был очень мрачным и суровым. Вдобавок ко всему, он сменил обычную рубашку и брюки на парадный костюм с длинным плащом, отороченным мехом. Выглядело весьма внушительно. Истинный король своих земель. «Очень красиво, но не хватает короны», — фыркнула Алекса. На самом деле девушка понимала, что все это ради нее, и от этого становилось одновременно смешно и грустно. Альдар считает, что она влюблена в другого и вместе с тем хочет предстать перед ней в лучшем виде. Это давало надежду, что Ледяной все-таки оттает и сменит гнев на милость. В ответ он лишь презрительно прищурился и щелкнул пальцами. Над его головой тут же взвились снежинки, которые мгновение спустя превратились в серебряный обруч с большим, похожим на прозрачный кусок льда, камнем в центре. «Знаешь, Альдар, ты злишься на меня, и это нормально, потому что тебе проще быть разочарованным. Тебе проще самому считать себя чудовищем, чем поверить, что есть кто-то, кто видит в тебе человека. Я сильно усложняю тебе жизнь, ведь так? Поэтому ты и хочешь, чтобы я ушла». «Нет, княжна». Губы Ледяного скривились в невеселой улыбке. «Все потому, что ты беременна, и больше твое присутствие здесь не требуется. Мне незачем терпеть тут тебя и твои капризы 9 месяцев, если я могу потом прийти и забрать ребенка». Алекса устало прикрыла глаза. «Да чего же невозможный упрямый дракон?» С другой стороны, она действительно сейчас не прочь навестить маму и брата, удостовериться, что с ними все в порядке. А потом, когда Альдар отойдет, она попробует поговорить с ним снова. По крайней мере, она искренне надеялась, что он отойдет. Спорить и пытаться сейчас что-то доказывать было бесполезно. Да и если уж быть до конца честной, не очень-то хотелось. Было очень обидно из-за того, как Альдар поступает с ней. Когда еще недавно он был так мил, смотрел на нее с таким трепетом, а теперь его взгляд мечет молнии, а губы кривятся, будто перед ним не она, а нищая уродливая бродяжка. Гордость шептала крамольные мысли, хотелось повыше задрать нос и не прощать повелителя севера, даже если он упадет прямо сейчас на колени. Глаза щипало от непролившихся слез, горло сковывало спазмом. «Тебе нужно что-нибудь взять?» «Я пришла в твой замок с пустыми руками, как ты помнишь, так что забирать с собой мне нечего». Алекса скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что от него ей не нужно ровным счетом ничего. Вокруг нее в тот же миг закрутился снежный вихрь, а секунды спустя она уже стояла в центре роскошного зеленого сада. Часто дыша, Алекса потирала глаза руками. Яркое летнее солнце слепило, заставляло щуриться, буйство красок и цветов сбивало с толку. «Он все-таки сделал это. Ревнивый дурак!» Девушка тяжело сглотнула, часто-часто моргая и пытаясь сдержать подступившую истерику. «Вредина! Вредина!» Без особой надежды позвала она. «Может быть, хотя бы Хадж не бросил ее. В ногу тут же ткнулась острая мордочка. Алекса опустила глаза и с облегчением рассмеялась. От смеха выступили слезы, которые мгновенно перешли во всхлипывание. Девушка обняла зверька, утыкаясь в пушистую шерстку. Она ведь не хотела плакать, пыталась сдержаться. Вредина положил переднюю лапку ей на плечо, словно обнимая, и от этого стало еще горше. Жалость к себе затопила ее с головой. «Лекса! Лекса, это ты?» Вдруг откуда-то сбоку на нее набежал маленький черноволосый вихрь, сбивая с ног и заключая в объятия. «Мама говорила, что ты навсегда уехала, а я не верил, я все ждал и ждал тебя. Лекса! «Ты приехала!» «Кевин!» Алекса взяла лицо брата в свои руки, пытаясь разглядеть, заметить каждую изменившуюся черточку. «Как же ты подрос! Мы не виделись совсем немного, а кажется, что прошел не один месяц». «Ты плакала? Тебя кто-то обидел?» Брат выглядел встревоженным. Брови сошлись на переносице. Маленький рот сжался в упрямую черту. Он словно был готов тотчас же встать на защиту сестры. «Нет, нет, все в порядке». Она поспешно вытерла щеки. «Это просто...» Она огляделась в поисках вредины, но того уже и след простыл. Очевидно, с подрастающим поколением Хадж знакомиться с желанием не имел. «А где мама? Отведешь меня к ней?» Резко сменила она тему, и Кевин тут же переключился. Мальчик повел ее к выходу из сада. Скача вокруг и пытаясь идти спиной вперед, он то и дело спотыкался, но все же это не уменьшало его веселости. Он рассказал о том, как они прибыли из поместья во дворец, как с ними разговаривал сам король, и теперь мама – одна из придворных дам королевы. А он каждый день занимается с учителями и даже учится кататься на лошади. Во дворце ее приняли со всем радушием и почтением. После мрачного и холодного замка Ледяного было странно вновь окунуться в атмосферу роскоши и праздности. Мама за прошедшие с их последней встречи дни, кажется, постарела лет на 10. Под глазами залегли круги, на лбу проступили морщины. «Я видела папу, с ним все хорошо», — шепнула Алекса, обнимая княгиню Таккартен. Мама в ответ чуть крепче сжала ее, давая понять, что услышала, и благодарно улыбнулась. Она была безмерно счастлива видеть дочь, но Алекса понимала, что та переживает из-за судьбы мужа. Знала ли княгиня о том, что ее муж не только связался с опасными людьми, но и подставил их всех? Ведь если угрозы, которые озвучивал отец, правда, и мама, и Кевин, а теперь и она сама, в серьезной беде. «Ты вся ледяная, дочка!» — воскликнула тем временем мама. «Надень кофту потеплее. Я прикажу затопить камин. Отдохни, родная, а потом ты ведь мне расскажешь, что с тобой случилось и где ты была». Алекса виновато улыбнулась, неуверенная, что хочет, чтобы мама знала обо всех ее злоключениях. У княгини и так сейчас хватало поводов для волнений. Стоило ли ей добавлять их еще? Впрочем, о своей беременности рассказать все равно придется. Но пока она была не готова. Зато был кое-кто, с кем разговор следовало составить чем раньше, тем лучше. «Мама, мама, скажи, а я могу как-нибудь попасть на аудиенцию к королю?» Задумчиво спросила Алекса, пытаясь представить, как будет выглядеть их разговор. «Здравствуйте, я Алекса, и я знаю, что в вашем совете полно шпионов, которые подрывают всю работу в пользу соседнего государства. Глупее не придумаешь, но она должна была рассказать, ибо от этого зависело благополучие ее семьи. Еще важным было скрыть, от кого именно она получила эти сведения, ведь тогда ей точно не сдобровать». «Думаю, надо обратиться к младшему принцу. Он легко устроит, но, дорогая, для аудиенции с его величеством должна быть веская причина, и я не думаю, что стоит...» В этот самый момент открылась дверь комнаты, выделенной маме и Кевину. И внутрь вошел невысокий, слегка полноватый мужчина средних лет с седыми, чуть спадающими легкими волнами на плечи волосами. Позади маячила стража, но, повинуясь отточенному жесту, те остановились снаружи. «Ваше Величество!» Мама присела в изысканном реверансе. Брат вытянулся по стойке смирно и низко склонил голову. Сама Алекса, не ожидавшая, что король Вертмарта, которого она так хотела увидеть, вдруг сам придет к ней, так и осталась стоять. Только когда Август 4 подошел уже очень близко, она опомнилась, поспешно изображая церемониальный поклон. «Я услышал о вашем прибытии и решил лично вас поприветствовать, княжна Александрина. Надеюсь, вам понравится во дворце». Мама попыталась что-то ответить вместо нее о доброте и заботе короля, которые безграничны, но тот лишь прервал ее на полуслове, не сводя при этом взгляда с Алексы. «Княжна, будьте любезны, оставьте нас на несколько минут». Мама перевела испуганный взгляд на дочь, но возразить не посмела. И, схватив за руку удивленного Кевина, поспешила прочь из комнаты. «Благодарю за ваше внимание». Попыталась вставить что-нибудь подходящее обстановке Алекса, но Август 4 лишь отмахнулся. «Как дела на севере?» — без предисловий спросил он. «Холодно. Мужчина серьезно кивнул, будто она по меньшей мере сообщила ему информацию государственной важности. «Мне стоит ожидать проблем с вами?» Княжна задумалась. Она помнила, как призрачный дракон, которого она видела на священном валуне, предсказывал какие-то неприятные последствия, но, пожалуй, об этом пока говорить не стоило, а потому она лишь отрицательно мотнула головой. «Уф!» С облегчением выдохнул Август и улыбнулся. «Хорошо, потому что, признаться, я искренне переживал за вас, когда узнал, что ледяное чудовище забрало вас с собой. Вы еще слишком юны и полны жизни, ваше место здесь, в этом дворце, по праву. Ваш отец, я уверен, хотел бы этого для вас. Он был отличным человеком». Слышать о том, как об отце говорят в прошедшем времени, было не слишком приятно. Пусть она даже знала, что тот жив. Зато это напомнило ей о том, ради чего она сама хотела устроить эту встречу. «Ваше Величество, благодарю вас за ваши слова, но я должна вам кое-что рассказать. Я понимаю, это прозвучит голословно, тем более у меня нет ни подробностей, ни доказательств. Но я узнала, что в вашем замке шпионы. Лантария подкупила кого-то из членов Совета, да и не только Совета». «Откуда эти сведения?» Король мгновенно подобрался, от улыбки на лице не осталось и следа. «Это Ледяной тебе сказал?» Алекса замялась, понимая, что не может назвать отца. «Нет. Простите, но я не могу вам ответить, Ваше Величество». Август натянуто улыбнулся, не сводя с нее внимательного взгляда. «В таком случае спасибо за предупреждение». Девушка невольно поежилась. «Может быть, зря она рассказала все это королю? Что, если теперь ее схватят и пытками заставят рассказать правду? С другой стороны, ей необходима поддержка Его Величества, если она хочет уберечь свою семью». Но то, как отнесся Август к ее словам об Альдаре, и то, что он пришел сюда, к ней, означало только одно. Король боится ее мужа. Может, стоило этим воспользоваться? «Я ни в коем случае не хотела проявить неуважение», — поспешно добавила она. «Но думаю, правителю Севера не понравится, если я раскрою подробности того, что узнала, живя в его замке. Тем не менее, не предупредить вас я не могла». «И в качестве кого вы там жили?» Напряжение между ними можно было резать ножом. Алекса буквально ощутила исходящую от мужчины напротив опасность. И вот что ей сказать теперь? Злость на дракона вспыхнула с новой силой. «Чтоб его хатши покусали! Почему она должна выкручиваться? И даже если она соврет сейчас, совсем скоро беременность станет не скрыть. И это ей еще повезло, что ее пока не тошнит по утрам. Или что там происходит с большинством будущих мам?» Молчание затягивалось, а Алекса все никак не могла придумать подходящего ответа, как вдруг в дверь негромко постучали. Король, не сводя с нее подозрительного взгляда, чуть повернул голову в сторону. «В чем дело?» — громко спросил он, чтобы было слышно за дверью, которая тут же отворилась. В появившемся проеме показалась блестящая от пота лысина какого-то посыльного. «Ваше Величество, прошу прощения, что отвлекаю, меня прислал первый министр. Прибыл посол Лантарии, они хотят вручить ноту протеста». «Что?» Август IV моментально забыл об Алексе и, резко крутанувшись на каблуках, быстрым шагом покинул комнату. Девушка лишь смогла шумно выдохнуть. Вряд ли король забудет об этом разговоре и неполученном ответе на вопрос. Но сейчас у нее есть хотя бы минимальное время подготовиться, а заодно попытаться выяснить, что же все-таки происходит в Вертмарте. Неужели их ждет война с сильным и опасным соседом? В свое время родители нанимали для юной княжны немало учителей. Но они не уделяли много внимания изучению истории политического устройства Вертмарта и близлежащих стран. Считалось, что это мужские науки. А сейчас бы ей это очень пригодилось. «Все в порядке, Лекса. О чем вы говорили с Его Величеством?» Вошедшая в комнату мама принялась сыпать вопросами. «И я сегодня же расскажу о тебе Ее Величеству. Попрошу, чтобы тебе нашли подходящее твоему статусу занятие при дворе». Кажется, маме даже не важно было, отвечает дочь или нет. Из-за нервного перенапряжения женщина говорила и говорила, причитая обо всем на свете. «Может, даже удастся найти тебе удачную партию? Мать всеблагая, как хорошо, что ты вернулась! Я столько молилась за тебя. Кевин, проводишь меня в библиотеку? шепнула брату Алекса. Спорить с мамой сейчас было бесполезно, а свободным временем стоило распоряжаться с умом. Вполне вероятно, что совсем скоро ей действительно найдут какое-нибудь занятие, например, сопровождать королеву или ее дочь, составляя им круглосуточную компанию. Впервые переступив порог святая святых королевского ученого общества, Алекса поняла, чего ей действительно не хватало на севере. Книг. Их тут было превеликое множество. Бесконечные ряды стеллажей, стены, уставленные томами. На входе стоял заведующий хранилищем знаний, и он тут же преградил им с братом дорогу. «Вход в библиотеку только по пропускам». Алекса растерялась, понимая, что в ближайшее время ей никто таковой не выпишет. Что же делать? «Гастон, пропустите ее». Грудной женский голос раздался откуда-то слева, где полукругом стояли небольшие диванчики. «Нельзя не поощрять столь похвальное рвение к знаниям». «Да, ваше величество». Заведующий тут же скрылся, успев, тем не менее, отвесить поклон в сторону тех самых диванчиков. «Подойди, дитя мое. Весь замок только и говорит о тебе, о твоем чудесном спасении из лап чудовища. Порадуешь старушку историей о своих злоключениях». Императрица была слегка полноватой женщиной, с чувственными пухлыми губами и коварным лисьим взглядом прожженной интриганки. На вид ей было лишь слегка за 30. Но Алекса знала, что на самом деле Ирме Хагинской, королеве Вертморта, уже 43 года, и она по праву считается одной из самых опасных женщин королевства. «Не смущайся. Слухи распространяются быстро, дитя мое». Императрица постучала рядом с собой по дивану. Алекса беспомощно оглянулась. Брат уже куда-то убежал, должно быть, испугавшись высокопоставленной особы. Она бы и сама убежала, но в ее случае это никто не спишет на детскую застенчивость. Очевидно, Ирма вознамерилась выпытать у нее то, что не мог узнать муж. Постаравшись удержать глубокий вздох при себе, девушка изобразила вежливую улыбку и села туда, где было указано. «Прежде всего, позволь высказать соболезнование в связи со смертью твоего отца. Князь Таккартен — такая потеря для всего королевства. Замечательный человек, достойный представитель дворянства, образец для подражания. Его величеству весьма не хватает его в совете. Но он работал, не щадя собственного здоровья, и вот итог». Цепкий взгляд внимательно следил за реакцией Алекса на каждую фразу. Девушка поспешно опустила лицо, чуть завесившись волосами, которые так и не успела прибрать по принятой во дворце моде. Как все-таки просто было в замке Альдара. Никакого церемониала, и не надо думать, что и кому говорить. Ведь, несмотря на дурной характер дракона, она высказывала ему все, что думала. «Прости, дитя мое, тебе должно быть тяжело после всего, что ты пережила. Расскажешь мне, как так вышло, что ты оказалась у Людяного?» «Я, признаюсь, думала, что он всего лишь легенда, сказка, которой пугают дети, а тут вдруг твоя матушка приезжает к нам во дворец и рассказывает такое, от чего волосы начинают вставать дыбом». «О, мать всеблагая! И что же, интересно, рассказала мама? Явно ведь не всю правду, раз отца до сих пор считают мертвым. Его величество уже спрашивал у меня сегодня. Я как раз хотела ему рассказать, как вдруг ему сообщили, что Лантария прислала ноту протеста». Алекса неуклюже попыталась сменить тему. «Я так распереживалась». «Дитя мое, не беспокойся. Эти дела тебя не касаются». Неодобрительный прищур явно сообщал о том, что жалкая попытка Алекса была раскушена. «Тем более, что всем известно, что у наших соседей сейчас всем заправляет не старый король, а младший принц». «Младший принц? А сколько их всего?» Вопрос вырвался сам собой. «Если Саймон был третьим, и он явно не может заправлять государством, в котором отсутствует, то сколько же всего у него братьев?» «Как это сколько? Двое? Наследник престола и его младший брат? Такое следует знать». Императрица чуть кашлянула, а затем пододвинулась чуть ближе. «Что ж, а теперь вернемся к моему вопросу. Что ты делала у повелителя Севера и почему сейчас находишься здесь?» Алекса облизала разом пересохшие губы. Новость о том, что у короля Лантарии только два сына, выбила ее из колеи. Что же это получается, отец врал? Ведь ладно она, но не мог же папа не знать такую маленькую подробность, как отсутствие у соседнего государства третьего принца. Есть ли заговор вообще? Может быть, ее отец действительно залез в долги, попытался скрыться, подстроив собственную смерть, а теперь просто спился от безысходности. Вот ему и мерещится всякое. Тогда, получается, она солгала его величеству, рассказав о шпионах и перебежчиках. Подставила честных людей, членов совета, которых теперь будут трясти и проверять. Или все же заговор есть, опасность реальная, а правда намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. В глазах императрицы отчетливо читалось жадное нетерпение. То явно хотелось услышать все подробности пребывания на севере из первых уст. Но что же делать Алексе? Как защитить родных и защититься самой? Внезапно пришедшая в голову мысль заставила уголки губ дрогнуть. А что если... Ох, ваше величество, на самом деле я должна извиниться перед вами за вот такое вторжение. Но Альдар сказал, что обо всем договорился с его величеством. А я так хотела поскорее увидеть маму и брата. Альдар? Ирма Хагинская нахмурилась, не сразу сообразив, о ком идет речь. «Я имею в виду повелителя Севера». С елейной улыбкой подсказала Алекса и умолкла, давая королеве время переварить услышанное. План был весьма рискованный, но грех было не воспользоваться тем ужасом, который испытывали люди перед ледяным драконом. Если даже Август IV так боится владетеля, то и заговорщики, если они вообще есть, должны его бояться. Значит, нужно громче кричать на всех углах, что она жена Ледяного, что ее мама и брат тоже под его покровительством. И тогда их точно никто не обидит. Конечно, при плохом раскладе Альдар явится через 9 месяцев, заберет ребенка, и тогда их уже ничто не спасет. Но 9 месяцев — это огромный срок, за который может случиться все, что угодно. Знаете, смерть отца очень подкосила меня. Я всегда была маленькой папиной дочкой. И когда он умер, я была готова на все, лишь бы вернуть его. Алекса попыталась призвать на помощь весь свой актерский талант. Я призвала Ледяного, надеясь, что его магия сможет воскресить отца. Но, к сожалению, смерть не подвластна даже поистине безграничной силе. Ох! Ирма в притворном страхе зажала рот ладонью и округлила глаза. «В итоге чудовище забрало тебя на север?» Александрина кокетливо опустила глаза вниз, жалея, что она никогда не умеет краснеть, когда сама этого желает. Сейчас же не помешало добавить немного стыдливого румянца на щеках. «Альдар не чудовище. Мы полюбили друг друга с первого взгляда и решили пожениться. Брак был заключен согласно северным традициям. Вот». Девушка с гордостью продемонстрировала рунную вязь вокруг правого запястья. В тех краях это означает замужнюю женщину. На королеву было жалко смотреть. Женщина побледнела. Нижняя губа ее затряслась, словно перед ней была сейчас не Алекса, а сам Ледяной. Девушка мысленно ухмыльнулась, поздравляя себя с выбранной тактикой. Теперь-то ее точно никто не обидит. Главное, чтобы Альдар не явился сам и не рассказал, что отказался от своей жены и ищет способ расторгнуть их связь, тогда все будет еще хуже, чем могло бы быть. К чести Ирмы Хагинской, прожженная интриганка быстро взяла себя в руки, возвращая себе здоровый скептицизм и невозмутимость. «Если это действительно так, как ты рассказала, то почему же ты сейчас здесь, а не забрала к себе маму и брата?» «Буду откровенна, ваше величество», — притворно вздохнула Алекса. «Погода на севере омерзительная. Да и в замке моего мужа совершенно отвратительные условия. Сплошной сквозняк. Я так ему и сказала. Приводи все в порядок, и чтобы к появлению ребенка на свет все было идеально. Так что сейчас он занимается обустройством нашего дома, а я пока поживу тут. Вы же сама мать». Вы должны знать, как важен солнечный свет и тепло для будущего ребенка. Недостаток может пагубно сказаться на здоровье. «Ты беременна?» — испуганно икнула королева. Алекса выразительно погладила пока еще отсутствующий живот и мечтательно закатила глаза. Если ее обман раскроется, эта стерва ей точно не простит. «Но как же так? Как твой муж мог отправить тебя сюда одну, без слуг? Ведь если вы действительно жена повелителя Севера, то должны же быть слуги, фрейлины». Женщина вцепилась в этот аргумент, как в спасательный круг. От этого вопроса девушка невольно испытала облегчение. «Что ж, это будет просто. Вы ведь понимаете, что мой муж — непростой человек. Даже напротив, он, скорее, совсем не человек. И, разумеется, слуги в его замке не самые обычные». «Что ты имеешь в виду?» «Вредина!» — громко позвала Алекса, надеясь, что все сработает как надо. Хадж не подвел, явившись перед ней с негромким хлопком. «Что это?» Королева взвизгнула, с ногами забираясь на диван. В тот же миг из-за дверей выбежало двое стражников. Озираясь по сторонам в поисках опасности, мужчины выхватывали шпаги. «Всего лишь волшебный слуга. Он не причинит никому вреда, Ваше Величество». Пожалуй, демонстрация магии неподготовленным зрителям была ошибкой. Впрочем, есть кое-что, что примирит с подобной демонстрацией любого. Знаете, с моей стороны не совсем вежливо было явиться с пустыми руками. Да, еще вам и его величеству пришлось содержать маму и Кевина. Вредина, принеси один маленький сундук из сокровищницы. Хадж задорно тявкнул и тут же исчез, оставляя после себя лишь хлопья снега. На самом деле в сокровищнице был всего один сундук и совсем не маленький. Все остальное лежало россыпью. Тот самый сундук, что создал Ледяной, когда отправил ее в деревню за покупками. С собой он тогда дал ей только один, а еще один так и остался стоять, заполненный золотыми и серебряными монетами. Стражники, своими глазами увидевшие колдовство, кинулись к своей королеве, наставляя шпаги на Алексу. В этот самый миг Вредина появился снова, сидя на большом кованом сундуке. Быстро спрыгнув с него, животное кинулось на подмогу своей хозяйке, становясь между ней и обнажившими оружие мужчинами. Зверь низко угрожающе зарычал, сверкая неестественными горящими глазами льдинками. «Откройте!» — дрожащим голосом приказала Ирма Хагинская стражникам. Как только приказ был выполнен и драгоценности явились взору Ее Величества, обстановка в комнате заметно преобразилась. В одном Алекса была права. Деньги — та самая сила, которая может примирить с магией практически любого, и не только с магией. В глазах королевы зажегся алчный блеск. Губы дрогнули и изогнулись в самую притворно-сладкую улыбку. «А ну, убрали оружие, мужланы! Вы пугаете девочку!» Вдруг гаркнула женщина, обращаясь к стражникам. Те поспешно убрали шпаги и с поклоном и извинениями поспешили удалиться. «Спасибо, Вредина!» — тихо шепнула Алекса, потрепав Хадша по холке. «Оставь нас пока. Не будем смущать Ее Величество». «Дитя мое, скажи, ты уже успела посмотреть наш скромный замок?» Дружелюбие в голосе королевы можно было есть ложечкой. «Позволь, я лично устрою тебе экскурсию и со всеми познакомлю». Thank you.